556. Матерь Агни-йоги. Сомнение в силах своих и неуверенность в себе тотчас же рождает их в других людях. Как можно быть кому-то уверенным в вас, если вы сами в себе не уверены? Уверенность в силах своих надо упрочить. Если она невелика, можно позаимствовать от учителя. Не являйте людям неуверенности ни в чем. Не знающий, но уверенный в себе человек больше доверия к себе вызывает, чем знающий, но не уверенный. Уверенность — половина успеха в делах, в жизни, во всем. Твердая, спокойная, крепкая, непоколебимая уверенность в силе своей, в силе неисчерпаемой духа, пусть ведет вас через жизнь к цели далекой.